Глава 22. «Ася, отойдите от окна. Что вы думаете там увидеть? Как Лена откусывает голову Евы?» «Что вы такое говорите?» Она неохотно послушалась и села на кровать. «Ух», — пожаловалась, — «у меня сердце болит». «Сильно болит», — всполошился Адам. «Нужно в больницу?» «Психологически болит. В том смысле, правильно ли мы сделали», — пояснила Ася и снова повернулась к окну, где в другой буковке «П» сквозь несколько стекол горел свет. Сквозь плотно зашторенные портьеры было не разобрать, что происходило в детской. Они с Асей спрятались в его спальне почти сразу, как приехала Лена, чтобы не мешать и все такое. И теперь Ася сходила с ума. «Это же ее мама», — в десятый раз повторила она. «Все будет нормально». «А вдруг она проголодалась, а Лена не понимает ее новый язык? Я проверю». «Ася!» Адам поймал ее за руку и потянул к себе. «Быстро ложитесь в постель. Вы слышали, как Ева умеет завывать при необходимости? Мы и еще несколько кварталов ее точно услышим». Она неохотно прилегла рядом. «Вы равнодушные черствые, сердца у вас нету. Я оставила в спальне своих единорогов», — подпрыгнула она. «Я не могу без них спать». «Да лежите вы уже спокойно». Адам притянул ее голову к своему плечу и накрыл ее глаза ладонью. «Так лучше?» «Лучше», — согласилась она и притихла. Адам втянул в себя ее запах. Он и сам ощущал тревогу и беспокойство, поэтому не совсем понимал, кого утешает больше, себя или Асю. Слушая ее тихое дыхание, Адам думал о том, что завтра они с Леной подпишут все документы. Все-таки юристы у Ленара ушлые и умеют ускорять бюрократические шестеренки. И Ева будет расти в этом доме год за годом. Пойдет в школу, заведет друзей, станет самой обычной девочкой, которая смеется и разговаривает. Наверное, если у них с Асей получится. И будет еще один ребенок. Адам сам настоял, и теперь надо хоть почитать в интернете, что это такое младенцы. Жизнь казалась простой и сложной одновременно, менялась кардинально, радикально, навсегда. Не будет теперь беспечных выходных, спонтанных отпусков, внезапных путешествий. Дети и Ася. И вот же странное дело, не хотелось от этого увильнуть, сбежать, ощутить себя пойманным. Адам терпеть не мог обязательств. Он даже девушкам своим никогда и ничего конкретного не обещал. А теперь вот по рукам и ногам. Но беспокойство есть, а паники нет. Просто упрямое желание наполнить этот стеклянный, пафосный, бестолковый дом безопасностью, чтобы ничего плохого с теми, кто живет здесь, не случалось. «Да потому что у нас не было другого выхода!» — вскричала вдруг Ася, сорвала его ладонь с глаз и села, запустив руки в волосы. «Что нам было делать? Прятать Еву от ее мамы, а ее маму от Евы? Блин, я с ума сойду!» Адам молча снова притянул ее к себе. «Что тут скажешь? Как будто хоть у кого-то были правильные ответы». Кажется, в эту ночь никто из них не заснул. Лена была миниатюрной, хорошенькой блондинкой с пухлыми губами, нарощенными ресницами, хищным маникюром и несколько броским макияжем. Полная противоположность стильной и сдержанной Виктории. У Адама были разносторонние вкусы. Ковыряя ложкой в каше, Ася тихо наблюдала за Евой и ее мамой. Девочка была лихорадочно возбужденной, на ее щеках появился румянец. Она беспокойно крутилась на месте, уже уронила хлеб и разлила сок. «Амстром скалала пампаделам лен курминса». Весь этот набор бессмысленных звуков исторгался из нее со скоростью света. Она тараторила безумолку, и Адам только мрачнел. Лена же начинала звереть, ее, очевидно, выводила из себя эта бессмыслица. «Вы не думали обратиться к психологу?» — спросила она в короткой паузе. «Это же ненормально. Очевидно, что ребенок не в порядке. Как давно это продолжается?» «Палап-мам-па бурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурurur «Наказываешь меня?» «Обмрастана вихрусара!» «Не кричи», — попросил Лену Адам. «Мы обязательно обратимся к специалистам, если сочтем нужным». «Деламинаса пипасан!» «Похоже на заклинание», — заметила Ася. «Она просто выражает так свои чувства. Ева не виновата, что мы глупые и ничего не понимаем». «У вас психологическое образование? Педагогическое? Опыт работы с детьми?» Переключилась на нее Лена. «Я окончила ИНЯС», – пожала плечами Ася. «Но это же не профильное образование!» «Очень даже профильное», – вмешался Адам. «Нам с Евой ужасно нужен переводчик». «Клеметара мимусани!» «Это невозможно!» Лена раздраженно отбросила салфетку. «Господи, я поломала свою дочь!» «Вот только давайте без этого», — мягко произнесла Ася и встала. «Все наладится. Ева, любовь моя, пойдем выгуляем Ваську, а то скоро получим лужу посреди гостиной». «Камадама ра-ра-ра-ра!» — согласилась Ева и сползла со своего стула. Она взяла Асю за руку и повернулась к матери. «Помасала рапамба!» «Скажи нормально!» – взмолилась Лена. «Я не понимаю!» «Васамбламбадиками!» «Пойдемте с нами», – предложила Ася. «Свежий воздух пойдет всем на пользу». «Я не могу», – слабым голосом ответила Лена. «Еще 5 минут, и со мной случится истерика». «Хочешь валерьянки?» – предложил Адам. Лена покачала головой и осторожно, чтобы не повредить ресницы, промокнула бумажной салфеткой слезы. «Это ужасно», – пожаловалась она. Адам дождался, пока Ася и Ева спустятся вниз. «Ты не могла бы реагировать менее эмоционально?» – спросил он, очень стараясь контролировать количество упрека в голосе. «Сначала документы, потом нервы». «Как?» – спросила Лена. «Я думала, что Ева будет в порядке, что ты позаботишься о ней». «Она будет, я позабочусь о ней. Просто ей сложно сейчас. Она не понимает, что происходит, и протестует, как умеет». «Я зря приехала, да?» – спросила Лена горько. «Не зря», – подумав, ответил Адам. «Это все равно когда-нибудь случилось бы. Мы просто не стали рубить хвост по частям». 4 года я жалела о том, что не сделала аборт», — проговорила Лена устало. «Каждое утро просыпалась и спрашивала себя, зачем во все это ввязалась. Я ненавидела себя. Я не могу любить Еву так, как должна была. Некоторые люди просто не созданы быть родителями, знаешь?» «Знаю», — медленно произнес Адам. «Я думаю, что моя мать тоже каждый день жалела о том, что родила меня. Тебе надо было сразу привести мне Еву». «Тебе?» — усмехнулась Лена. «Случайному любовнику, которого я толком не знала? Я была уверена в том, что если я, мать, не могу с этим справиться, то тебе и подавно не нужен будет ребенок». «Мне он и не был нужен», — признался Адам. «Но я учусь быть отцом. Я не позволю Еве чувствовать себя ненужной. Не волнуйся об этом. Она будет самой важной». «Спасибо». Лена наклонилась и легко поцеловала его в щеку. «Возможно, когда-нибудь, благодаря тебе, я стану ненавидеть себя немного меньше». «Не драматизируй», — он поморщился. Просто постарайся звонить Еве почаще». «Я буду стараться, но вы сами не звоните мне. Мой будущий муж не знает о ней. Я выбрала его не только из-за канадского гражданства, а потому что он child-free. Я бы не смогла пережить все это заново». «Ладно. Адам открыл посудомойку. Давай просто закончим все эти бюрократические процедуры». «Я думала, ты будешь в бешенстве». Лена подавала ему тарелки. «Что спустишь на меня всех собак? Скажешь, что я... не знаю, кукушка, сволочь?» «Я был в бешенстве», — вздохнул Адам. «Когда ты уехала, оставив мне Еву, я много про тебя думал, и все плохое. Я звонил тебе все время, чтобы наорать и заставить вернуться. Ты не брала трубки, и я просто решил не думать про тебя, чтобы не беситься все время. Даже сейчас все кипит внутри меня, но я не хочу свары. Еве и так нелегко. Что будет, если взрослые вопьются друг другу в глотки?» «Божечки, да ты просто Будда!» «Не нарывайся. Налет цивилизации на мне очень тонок». Евы и Аси все еще не было дома, когда они вернулись из суда. Лена, взвинченная и нервная, немедленно переполошилась. «Адам, прошло уже 4 часа. Они пошли выгуливать собаку. Где они могут быть?» «Где угодно». Адам открыл ноутбук, потому что у него накопилось 1 000 000 рабочих дел. «На пляже, в цирке, в тату-салоне, в кукольном театре, в парке, в магазине с аквариумными рыбками. Однажды они улеглись на дневной сон в торговом центре в отделе, где продавались матрасы. Менеджер зала сделал их фото и разместил в Инстаграме, написав, что их матрасы настолько удобны, что люди засыпают на них как по волшебству. Продал 3 штуки и купил девицам мороженое». Адам говорил, и настроение у него улучшалось. Как бы то ни было, с Евой ничего плохого не случится, пока Ася рядом. Главное, чтобы ничего не случилось с Асей. Сколько бы она ни хорохорилась, но в последнее время быстро уставала и выдыхалась. «Адам!» Вика, демонстративно и громко постучав по стеклянной двери, вошла в гостиную, не удостоив Лену и взглядом. «Твоя чокнутая няня опять съехала с катушек. Иди и уйми эту женщину». «О, она вернулась», — обрадовался Адам. «Еще как вернулась. Приостановлена работа всего офиса. Я хочу тебе напомнить о трудовой дисциплине». Адам уже сбегал вниз по ступенькам. «Все в саду!» — крикнула ему вслед Вика. В саду царил переполох. Сквозь задние ворота, которыми никогда не пользовались, бочком кое-как втиснулся грузовик. Несколько рабочих спускали из кузова замотанные веревками саженцы деревьев. Его сотрудники или что-то таскали, или бурно обсуждали происходящее. «Адам!» – воскликнула Ася и всучила ему корзинку с какими-то луковками внутри. «Держите тюльпаны. Я потратила кучу ваших денег, и если вы решите взыскать с меня этот долг, то мне обоих почек не хватит, чтобы расплатиться». «Каких денег?» – не понял Адам. «Это ненормальное!» – объяснила Виктория зловредно. «Мне позвонила и спросила, сколько денег у нас есть на Еву. Я решила, что на Еву нам ничего не жалко». «Я не хотела вас отвлекать», — пояснила Ася. «Я и перевела все, что ты отложил на отпуск», — невозмутимо договорила Вика. «Все?» — переспросил Адам. «Там действительно была немаленькая сумма». «Знаете, сколько стоит одно более-менее взрослое дерево?» — возмутилась Ася. «В этих питомниках грабительские цены». «А где моя дочь?» «Он не будет сейчас думать о деньгах. Все равно их отпуск с Викой накрылся медным тазом». Тревожило скорее то, что, кажется, его бывшая и его няня каким-то невероятным образом объединились. «Ева?» Ася завертела головой. «Кажется, она с Сережей пошла закапывать розы. Знаете, ваш сад будет ужасом ландшафтного дизайна. Но все выбирала Ева, я не виновата. С другой стороны, три дикие березы и газон – это не сад вовсе. И она стрельнула в него взглядом. «Мне нравится мой газон». «Ну, простите. Мы купили вишню, сирень, рябину и груши, кустарники малины и ежевики, крыжовник, смородину». «Может, нам еще и кур завести?» – вспылил Адам. «Я подумаю об этом». «Ева, детка, куда мы будем сажать сирень?» Его дочь, вся перемазанная землей, подбежала к Асе и обхватила ее грязными руками за ноги. Махнула рукой в сторону палатки. «Туда», — объяснила Ася рабочим и погладила Еву по волосам. «Вот увидишь, как весной будет красиво в нашем саду. Интересно, кто будет расти быстрее, ты или елочка?» Адам молчал, вдруг поняв, что именно делает сейчас Ася. Дарит его дочери ощущение стабильности. Деревья, которые будут расти из года в год. Луковки тюльпанов, которые зацветут весной. Кустарники, которые следующим летом дадут плоды. Место, где Ева будет еще так долго, что успеет увидеть, как тощие саженцы становятся все выше и выше. Вместе с самой Евой. По-детски защипало в глазах. «Вика, найми, пожалуйста, каких-нибудь садовников», — попросил он, поспешно отвернувшись. «Не хватало еще, чтобы Ася за лопату схватилась. Точно угробит все саженцы». И он пошел к дому. «Да я два раза в год родительскую картошку выкапываю и закапываю!» — крикнула Ася ему вслед. «Я самый лучший в мире закапыватель и выкапыватель!» «Увижу с лопатой, поставлю в угол», — пригрозил Адам. «Совсем обалдели?» «Просто найдите себе какой-нибудь шезлонг и командуйте парадом оттуда», — притормозив, велел он. «Ну хоть цветочки-то нам с Евой можно посадить самим?» «Ева пусть сажает, а вы сидите на шезлонге, а лучше лежите». Лена курила, сидя на перилах задней лестницы. «Она специально отвлекает Еву, чтобы ребенок не сильно грустил из-за моего отъезда?» – спросила она. «Не сильно грустил?» – переспросил Адам. «Мы пробили в ее груди огромную дыру. Вряд ли от этого получится отвлечь цветочками». Но это не значило, что Ася не будет пытаться. Так и получилось, что вечером, когда Лена прощалась с Евой, девочка была вся перепачкана землей, а в руках у нее была охапка котовника. «Я сильно люблю тебя», — сказала Лена. «Амбала-мандара», — ответила Ева скороговоркой и сосредоточилась на том, как вода исчезает в ямке в земле. Адам только развел руками и пошел провожать Лену до такси. «Анастасия Алексеевна», — хмуро произнес Адам, когда они уже укладывались спать. «А пройдитесь, пожалуйста, по комнате». «Ваше самодурство», — она сушила волосы Евы полотенцем, — «просто переходит всякие границы». «Вы морщитесь, когда наклоняетесь и странно двигаетесь. Спина болит». «Просто немного устала». «Что за разгильдяйство?» – рассердился Адам. «Вы вообще помните, что у вас есть еще один ребенок, о котором надо заботиться?» «Провалами в памяти не страдаю», – огрызнулась Ася, бросила полотенце на стол и, охнув, едва не упала, оступившись. Адам подхватил ее за локоть. «Что?» – напугался он. «Ногу свело». «Горе мое». Он усадил ее на кровать и, присев на пол, поставил стопу себе на бедро. «Икру? Здесь? Вы пьете магний?» «Больно», – пожаловалась Ася, когда Адам начал массаж. «Конечно, больно. Сколько раз вы сегодня наклонились и присели? Я, кажется, просил вас не принимать участие в этих садово-полевых работах». Ева села рядом с ним на пол и обхватила колени руками. Она с беспокойством наблюдала за происходящим. «Завтра суббота», — продолжал Адам. «Мы можем пойти в бассейн, или же вы можете проваляться в кровати весь день. мы с Евой будем за вами ухаживать. Ведь будем, Ева?» Девочка торопливо закивала. «Вы записались на курсы для беременных? У вас нормальная консультация? Какие витамины вы принимаете?» «Я вас боюсь», — пробормотала Ася. «Что за внезапный и обостренный интерес к моей беременности?» «Я подумал, что с вами происходит такое глобальное событие, а мы мало об этом разговариваем. Наверное, это может быть обидным». «Да нет», — ответила Ася. «Про все эти дела мы много говорим с Олегом. Целыми днями трындим, если честно. Он даже в курсе количества лейкоцитов в моей моче. На следующей неделе должен сдать генетический тест». От неожиданности Адам прижал коленки Аси к своей груди. «Серьезно? Вы серьезно?» «Верните мне мою ногу», — опасливо попросила Ася. «Что на вас сегодня нашло?» «С какой стати вы обсуждаете свои лейкоциты с каким-то левым женатым мужиком?» «Ну, объективно», — начала была Ася, но Адам не дал ей договорить. «Ева, пожалуйста, ну объясни ты своей няне», — попросил он расстроенно. «Мы же команда». Девочка потрогала пальцем крошечную татуировку на запястье Аси, которая повторяла альтернативный портрет козявки в интерпретации самой Евы. «Простите», — сказала Ася, — «что я потратила сегодня такую прорву ваших денег. Мне просто ничего другого в голову не пришло. Но надо было спросить вашего согласия. Теперь я сожалею о своем порыве. Со мной такое бывает. Меня иногда заносит». Адам, прижавшись щекой к ее колену, смотрел на нее снизу вверх. В мятой футболке и шортах Ася была похожа на виноватого Винни-Пуха. «Спасибо», — ответил он. «Хочу скорее увидеть козявку», — заявила Ева. От радости, что она снова перешла на человеческий язык, Адам рассмеялся, а Ася и глазом не моргнула. «Это будет в начале весны», — объявила она. «Сейчас закончится лето, потом наступит осень, потом выпадет снег. Мы встретим Новый год, а потом мой ребенок придет в этот мир вместе с теплым солнцем». «Так долго!» — разочарованно протянула Ева. «Ничего и недолго. Вжух-вжух, и вот тебе уже 80. Ты смотришь на старуху с косой и думаешь, что ничегошеньки не успела в своей жизни». «Ася», — сукаризный покачал головой Адам. «Ложитесь уже в постель. Хватит болтать ерунду. Я принесу вам теплого молока». «И соленый огурец!» Содрогнувшись, Адам отправился на кухню.